явно дал понять, что он склоняется в пользу австрийской невесты. Совещание не вынесло определенного решения. Спустя 9 дней из Петербурга пришли известия, что мать великой княжны хотела бы несколько отсрочить брак своей дочери с Наполеоном, так как Анна Павловна еще слишком молода. В тот же день австрийский посол в Париже Меттерних был запрошен. Согласен ли австрийский император дать Наполеону в жены свою дочь Марию Луизу? И тут же, без размышлений, обо всем уже было передумано, пока шло русское сватовство, Меттерних заявил, что Австрия согласна отдать юную эрцгерцогиню, хотя до той поры никаких официальных разговоров об этом не было, да и быть не могло. Сейчас же, вечером 6 февраля, в Тюильрийском дворце был собран новый совет сановников, который и высказался уже единогласно за австрийский брак. На другой день, 7 февраля 1810 года, уже был изготовлен брачный договор. Над текстом много не пришлось работать. Взяли из архива и просто переписали брачный договор, составленный при женитьбе предшественника Наполеона на французском престоле, короля Людовика XVI, на другой австрийской эрцгерцогине Марии Антуанетти, которая приходилась родной теткой нынешней невесте Наполеона Марии Луизе. Тотчас по составлению брачного договора он был отправлен на ратификацию австрийскому императору. Франц I моментально ратифицировал, и сообщение об этом пришло в Париж 21 февраля. А уже 22 февраля маршал Бертье, начальник главного штаба, выехал в Вену с любопытной миссией изображать собой жениха, то есть самого Наполеона, во время торжественного обряда бракосочетания, который должен был произойти в Вене. В Вене известие об этих внезапных решениях Наполеона было принято с радостью. После страшных поражений и потерь 1809 года этот брак представлялся чем-то вроде спасения. Маленькие неприятности и неувязки, как раз происшедшие в эти дни венского ликования, были обойдены молчанием. Например, именно в разгаре торжеств, предшествовавших свадьбе, Наполеон приказал расстрелять вождя тирольских инсургентов, взятого, наконец, в плен. Андрей Гофер, перед тем, как раздался залп, его расстреляли в городе Мантуе, успел крикнуть: «Да здравствует мой добрый император Франц!» Но добрый император Франц, за которого Гофер сложил свою голову, запретил упоминать имя темного тирольского крестьянина, который своей чрезмерной преданностью и неуместным патриотизмом мог навлечь неудовольствие Наполеона на всю Австрию. 11 марта 1810 года в Вене, в соборе, окруженном массой народа, при самом торжественном церемониале, присутствии всей императорской австрийской фамилии, всего двора, всего дипломатического корпуса, сановников, генералитета, состоялось бракосочетание 18-летней эрцгерцогини Марии Луизы с императором Наполеоном. Невеста никогда в глаза не видала жениха. Она его даже и в день свадьбы не видала, потому что он, как сказано, счел излишним самому обеспокоиться, хотя бы для такого исключительного случая, как собственная свадьба, личной поездкой в Вену. Но с этим в Вене примирились. Маршал Бертье и эрцгерцог Карл вдвоем с достоинством проделали все те манипуляции, которые подобало проделать жениху. Читатель, несомненно, несколько удивится и спросит, как это возможно двум лицам изображать отсутствующего жениха? Удивлялись и современники, неискушенные в деталях царственных свадьб. Бертье был послан Наполеоном в Вену изображать собой императора Наполеона и формально просить руки Марии Луизы, а герцог Карл по просьбе и прямому приглашению Наполеона должен был явиться в церковь, и здесь Бертье вручил ему Марию Луизу, которую эрцгерцог Карл тоже, как до той поры Бертье, изображая собой Наполеона, повел к алтарю и стоял с ней рядом во время богослужения, после чего новая французская императрица была отправлена с подобающими почестями и свитой во Францию. При проезде через вассальные страны, например, Баварию, ей всюду давали почувствовать, что она супруга повелителя Европы. Наполеон встретил ее недалеко от Парижа, по дороге в Компьен. Тут только супруги в первый раз в жизни и